Изверг. Из исторической хроники. Искусный звездочет и богослов Симеон Полоцкий ночью на 11 августа 1671 года, заметив близ Марса звезду пресветлую, предсказал царю Алексею Михайловичу и супруге его царицы Наталье Кирилловне, что через 9 месяцев родится у них сын, которому наречется имя Петр, и не будет ему равного среди монархов. Да, всех он превзойдет славою и делами, соседей враждующих смирит, страны дальние посетит, мятежи внутренние и нестроения обуздает, многие здания на море и на суше воздвигнет, истребит злых, возлюбит трудолюбивых, насадит благочестие. Тоже записал, по словам предания, и Дмитрий, впоследствии святой митрополит Ростовский, наблюдавший в Москве течение небесных светил в одно время с Семеном Полоцким. Согласно пророчествам, 30 мая 1672 года, в день преподобного Исаакия Далматского, в 1:00 по полуночи, к восторгу московской черни, молодая царица обрадовала государя своим первенцем. Но этому сладостному событию предшествовали события нежданные и даже страшные. Беспреданница. В утреннем блеске свежо благоухали сады боярина Кирилла Нарышкина. Солнце встало за дальними дубами, озаряя ясную призрачность нежно-перламутрового небосвода. И хотя час был ранний, жизнь уже шла своим ходом. Пастух гнал на пастбище мычащие и блеющие стадо. На хозяйственном дворе возле амбаров переругивались мужики. Ловко орудуя окаянной рукой, жилистый рыжеватый пармен монотонно долбил молотом по наковальне. Сильным голосом он выговаривал тщедушному мужичонке: «Каурова я тебе ковал на прошлой неделе, а ты такой-сякой опять приперся!» Застоявшиеся на ночь лошади нетерпеливо ржали в конюшне, просясь на волю. Возле колодца судачили бабы. С гнусавыми напевами подошли нищие. Хозяйская дочь, круглолицая глазастая Наталья, вынесла им каравай горячего хлеба и свежих с грядки огурцов. Тяжело опираясь на перила, с крыльца властным взором наблюдал за утренней жизнью своей вотчины Кирилл Полуэктович Нарышкин. Мысли, словно жернова, медленно вращались в его крупной голове. Думал он о том, что жизнь с каждым годом становится все плоше. Не урожай следует за неурожаем, крестьяне мрут или пускаются в бега. Наталья и лицом, и статью взяла, да замуж ее за кого отдать. Женихи богатых невест ищут, а он Нарышкин и рода худого, и в бедности прозябает. А девка Наталья добрая, ненравная. Когда беда пришла к Никите Кривому, так последние медики в доме собрала, отдала ему в малое хоть утешение. Про беду сию, случившуюся в конце мая, как раз под праздник Рождества Иоанна Предтечи, еще вся округа судачила. 15-летнюю девку Парашку, дочь Кривого, нашли в недальнем овраге. Валяла задавленной, с задранным подолом, белые ноги кровью были перемазаны. Тати не нашли. А грешили на цыган, которые как раз в те дни неподалеку шастали. Мужики, схватив вилы, пошли искать, хотели всех перебить, да их след простыл. Ах, лучше не вспоминать о том зверстве, сам звереешь. Тревога. Нелегкие мысли Нарышкина были нарушены малолеткой-сиротинушкой Аленкой вместе с 13-летней сестренкой Ариной, живущей на девичьей половине дома и занимавшийся вязанием кружев. Аленка грохнулась перед крыльцом наземь, запрочитала: «Ой, боярин, беда, Аринушка моя пропала!» «Не блажи, дура!» — строго приказал Нарышкин. «Толком реки!» Всхлипывая и заикаясь на каждом слове, Аленка лепетала: Вчерась меня на гумно молотить посылали. Намаялась там без привычки, засветло, спать улеглась. Ночью вдруг пробудилась, в светлице лишь лампадка светит, а кровать сестренки пустая, неразобранная, вновь разревела Аленка. И чего ж ты, тюха, никого не разбудила? Да я думала, что сестренка опять у крестной заночевала, сейчас побегла к ней, а та говорит, что моей Аринушки не было, а... Нарышкин задумчиво стал мять седую бороду. Но дочь Наталья, властно, не пугаясь присутствия отца, распорядилась. «Аленка, беги к Пономарю, пусть в колокол звонит, народ собирает. Эй, пармен, туши огонь в кузнице, бери мужиков с вилами, спешите на луговину, где цыгане табором останавливаются. Может, их козни?» Пармен погрозил кулачищем. «Всех их чертей самолично переведу. Вторую девку сгубили антихристы». На колокольне тревожно и часто Пономарь забил во всполошный колокол, как на пожар. От набатного звука с карканьем взмыла воронья стая. Церковь стояла на горе, и звон разносился до самого слияния неба с землей. Побросав орудие труда, с полей в село спешили селяне. Вскоре большая толпа собралась возле деревянной церквушки. На паперть взошел Нарышкин. Откашлялся в клочковатую бородищу и грудным голосом сказал: «Нынче, в ночное время, дьявольскими кознями пропала девка Арина, сирота. Зело сие тревожно, ибо, памятуя про несчастную парашку, горе тому злодею будет. Лучше бы он не родился, что тебе, Иуда. Тому, кто найдет Арину живой и здоровой, поставлю ведро хлебного венца». В толпе одобрительно зашумели. «Оно хорошо, коли счастье кому такое привалит». Разбившие с партиями по 5-6 человек пошли обыскивать окрестность села, близкие и дальние. Бесова жертва. Солнце еще в полдня не поднялось, как к Нарышкину прибежали гонцы. В дальнем овраге, что был менее версты от села, наспех, кое-как прикрытое свеженаломанными ветвями, липы, орешника и ольхи, на самом дне, где струился прохладный ручеек, лежала несчастная сирота. Вода перекатывалась через ее оголенные ноги и живот. Запрокинутое на бок, лежавшее поверх воды лицо, было облеплено конскими оводами, слепнями и жирными мухами. Селяне стояли притихшие, словно в чем виновные. Многие крестились, женщины навзрыд плакали. Приехавший верхом на лошаденке старенький священник, отец Макарий, распорядился: «Что ж лежать невинно убиенной в непотребном виде? Бог разберет всякую правду и неправду, а пока подымите новоприставленную девицу Арин». Раскидав ветви, мужики бережно подняли Арину на высокие края врага и положили на рубаху, которую кузнец-пармен сдернул с себя. Отец Макарий начал за упокойную литию. «Садухи праведных скончавшихся!» Грустный напев никак не вязался с веселым солнечным деньком, с хлопотливым жужжанием пчелок, заливистыми трелями жаворонков, пряным запахом скошенных трав, со знойной эмалевыми просветами неба среди густых ветвей деревьев, росших вдоль оврага. Господи, как невообразимо прекрасен твой мир! Из деревни пригнали телегу, положили на сено Арину и накрыли холстиной. Пармен показал на деревья и кусты со свежими обломанными ветками. «Вот, бес окаянный, кровопивец ненасытный, зелень ломал, да на жертву кидал. Думал, не заметит убиенную. Ах, нет, правда всегда проявится». И скорбно, повесив голову, двинулся за телегой. Нарышкин грузно влез в седло, направился к селу. Мучимый тяжкими раздумьями, время от времени он столь шумно вздыхал, что молодая лошаденка опасливо косилась на него налитым кровью глазом. Наконец принял решение, еще раз вздохнул, облегченно теперь, и, сдернув с головы старенькую жаркую шапку, крытую выцветшим алым бархатом, широко осенил себя крестным знаменем. Крупные черты лица его с узким сжатым ртом сразу разгладились.